он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой. Все видели, как сорвалась со стола с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра. А Гильви испуганно шагнул к нему. Как отвращением передернулись его плечи. Он молчал столь долго, что все устали не дышать. «Не будет тебе чести от меня, глупец, старый волк, упрямец хищный. Отведи его в тюрьму, пешим, через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих». Алексей Толстой. Петр I. Радиоверсия романа в 30 частях. Текст от автора читают Николай Чиндейкин и Евгения Добровольская. Петр I. Александр Арсентьев. Александр Меньшиков. Дмитрий Филимонов. Лефорт. Владислав Ветров. В остальных ролях заняты артисты московских театров. Мадлен Джабраилова. Ольга Литвинова. Дарья Фролова. Ольга Кузнецова. Алексей Дубровский, Александр Груздев, Владимир Левашов, Андрей Ярославцев, Глеб Подгородинский, Андрей Данилюк, Сергей Колесников, Валерий Сторожек, Олег Форостенко, Александр Андриенко, Михаил Данилюк, Александр Литовкин. Автор инсценировки Татьяна Сахарова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Любовь Рындина, Марина Карпенко. Монтаж Людмилы Демидовой. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Программа подготовлена продюсерским центром «Адвайта» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.